Глава 16. Полковник Денис Валерьевич Лукин служил в разведке Нижегородской империи с самого ее основания, а до этого состоял в личной дружине императора Евгения Ярославовича Орлова. За долгую жизнь он повидал многое. И войны княжеств, и объединение их сильной рукой отца нынешнего императора, и борьбу за то, чтобы не дать новорожденной империи развалиться, закончившуюся провалившейся революцией, прозванной «большими мятежами». Полковник мог даже занять пост руководителя разведки, но 7 лет назад уступил его своему другу Геннадию Станиславовичу Дубровскому, сам предпочитая работать в поле. Пройдя все это, Денис Валерьевич и не думал, что сейчас, когда ему уже было под 60, его ждет самое сложное задание в жизни. Маги-хирурги поработали с ним хоть и наспех, но достаточно эффективно. Добавили морщины, прикрыли поддельным жирком подтянутое жилистое тело. В общем, ничто внешне не выдавало в нем опытного военного, и он мало отличался от деревенских, вместе с которыми его случайно захватили, когда он на телеге вез продукты по проселочной дороге. Понятно, что если они прибудут в Пермь, его раскроют очень быстро. Достаточно будет просто под гипнозом опросить жителей. Но полковник не планировал ехать столь далеко. Его задача была организовать побег как можно большего количества людей по дороге во вражескую столицу. Денис Валерьевич сам спланировал эту операцию, и в ней участвовало больше 10 его ребят. Как молодых, так и тех, с кем он прошел через все, кроме медных труб. И вот сейчас, сидя в загоне для пленных втрое, полковник старательно выгонял из головы мрачные мысли. А для них были причины. Полчаса назад он видел одного из своих лучших оперативников, Робу Бабушкина. Случилось это тогда, когда разведчиков вместе с захваченными деревенскими выводили из соседнего загона. И, вопреки ожиданиям, подчиненный не смотрел во все стороны, пытаясь поймать взгляд напарников или ища возможность начать активную фазу операции, а шел будто зомби, спящий на ходу. Первая мысль была о том, что всю ту часть пленников загипнотизировали, но Денис Валерьевич быстро ее откинул. Он внимательно следил за соседним загоном, и ничего напоминающего ментальную обработку там не происходило. Да и откуда втрое взяться гипнотизером, способным такое провернуть? Значит, для произошедшего оставалось только одно объяснение. Их чем-то опоили. Эту же теорию подтверждало то, что пленникам в загоне полковника за несколько часов не дали ни капли воды. Если так, то ее выдадут прямо перед самым выходом. И это будет не просто вода, а такая, чтобы, выпив ее, они как стадо безропотно шли, куда им скажут. Потом дадут еще одну порцию, затем еще, и так доведут до самой Перми. Денис Валерьевич был сильным магом и умел очищать свое тело быстро, но что делать дальше? Даже если ему предоставится возможность, он перебьет охрану и завладеет их оружием, находящиеся под воздействием успокоительных веществ пленники, не поддержит его порыв. Разведчик еще раз обвел взглядом сидящих на земле подавленных деревенских, потом посмотрел на окружающую их деревянную ограду, стоящих за ней автоматчиков, и краем глаза отметил летающие метрах в 20 над землей пермские тарелки. Расклад, откровенно говоря, был да нельзя хреновым, но он выкручивался не из таких передряг. А что если... Новую мысль полковника прервал ропот у ворот. Он повернул голову, и сердце ёкнуло. К закрытым на тяжелый засов створкам подъехало несколько телег. На одной из них стояли бочки, а на остальных — ящики с кружками. Все это означало, что времени почти не осталось. Может, попробовать прорваться, — пронеслось в голове у Дениса Валерьевича. Вот сейчас этот мордоворот откроет ворота, начнет что-то орать, я смогу вырубить его и схватить автомат. Дальше срежу очередью вон тех двоих и... Разведчик еще раз оценил расположение врагов и потенциальных союзников и пришел к выводу, что это самоубийство. Даже если находящиеся у ворот деревенские окажутся сообразительными, быстро похватают автоматы и вступят в бой, противников слишком много, а оружия мало. Еще можно было попробовать разбить магией бочки, но и это не имело особого смысла. Враги привезут новую отраву, и его убьют. Денис Валерьевич не боялся смерти и много раз смотрел ей в глаза, но в окончании физического существования его сильно смущал один аспект. После смерти он станет бесполезен и не сможет выполнить задачу. Пока полковник тщетно пытался найти выход, ворота со скрипом распахнулись, и в них вышел здоровенный амбал, держащий на прицеле сидящих на земле пленников. «Ты и ты!» — ткнул он пальцем. «Вставайте, будете передавать кружки по цепочке до забора. Кто выпьет без очереди, получит пулю в лоб, ясно?» «Да что делать-то?» — снова мысленно спросил себя разведчик, но ответить не успел. В небе вспыхнула звезда, следом еще несколько, а над Троей прокатился рокот. «Что это?» «Взрывы! Там только что была тарелка! Какого хрена?» В отличие от других, Денис Валерьевич следил за небом лишь краем глаза. Он уже подобрался и готовился атаковать амбала. Не успел. Совсем низко над ними промчалась летающая тарелка, а в следующую секунду она взорвалась, окрасив лица офигевших бандитов в оранжевый цвет. «Воздух всем!» — кричащий не закончил. Совсем рядом грянул еще один оглушительный взрыв, и один из домов разлетелся на куски. Идеальный момент. На лице полковника сам собой вылез хищный оскал. И он уже сделал несколько шагов вперед, но тут перед ним что-то рухнуло. Денис Валерьевич опустил взгляд и не поверил своим глазам. В 2 метрах впереди лежало несколько деревянных ящиков. От удара они раскололись, и на земле оказалась гора автоматов Калашникова, а рядом валялись боеприпасы. Разведчик дал себе на удивление лишь мгновение, а потом прыгнул, перекатился и уже через секунду был вооружен. Автомат задрожал в его руках, и прошитые очередью сразу 3 бандита упали на землю. «Ничего себе!» — промелькнуло в голове у разведчика. «Это чем их зарядили, что они защиту с 2 пуль снимают?» «Побег!» — заорал кто-то из цепочки врагов за оградой, но поднять оружие не успел. Рядом с ним грохнул еще один взрыв, и сразу несколько бандитов снесло волной огня. Денис Валерьевич встал на колено и точечно снимал самых сообразительных из противников. А между тем дождь из ящиков с оружием, идущий внутри загона, и из бомб за его пределами продолжался. Взрывы раздавались один за другим, а все вокруг затянуло дымом. «Хватайте оружие!» — заорал полковник, после чего окончательно отключил голову и отдался инстинктам. Он на слух определял, кто из бандитов выжил, не поддается панике и стреляет в сторону загона, и посылал в их сторону короткие очереди. Ему не нужно было видеть результат, чтобы понять, что его пули достигают цели. И больше всего разведчику нравилось то, что к нему присоединяется все больше вооружившихся пленников. «Это Акулов!» — заорал вдруг кто-то, и Денис Валерьевич улыбнулся, увидев в разрыве дымовой завесы пронесшуюся точно над ними здоровенную доску с 5 креслами. Сидящий сзади пулеметчик поливал все огнем, а остальные швыряли вниз ящики и мешки. «Надо спасти женщин!» — подскочил к полковнику коренастый бородатый мужик. «Отставить!» — крикнул разведчик. «Мы с автоматами, мы цель! Они без автоматов! Их не тронут! Надо самим выйти, а потом уже заниматься ими! Прорываемся к ограде! За мной!» На ходу, перезаряжая автомат, он бросился к воротам. Тут же перед ним возникло 2 силуэта. Одному прилетело прикладом в зубы, а второй упал сраженный очередью в упор. «Отходим к ограде!» — снова громко заорал разведчик. «Передавайте по цепочке и следуйте на звук моего голоса!» «Срочное сообщение из строя!» Лицо, появившееся на мониторе 4-го, выглядело испуганным. «Что случилось?» — раздраженно спросил Верховный. — «Массированная воздушная атака. Нижегородцы сбрасывают бомбы на людей универсала и оружие пленникам. Их диверсанты взрывают склады. В городе паника. Они требуют подкрепления. Их там 50 000». Верховный ударил по столу так, что ноутбук подпрыгнул, но быстро взял себя в руки. — «Сколько на них напало?» — «Неизвестно. С Демидовым связи нет». — «Да что вас!» «Хрен с ним. Пошли туда все тарелки, которые могут долететь за 2 часа. Вас понял. Четвертый кивнул и продолжил. Универсал снова попросил перенести основную операцию на завтра. И думаю, что в свете последних событий это стоит сделать. Иначе они там все разбегутся. Верховный открыл вторую вкладку и посмотрел на карту. Согласно последним данным, основная группировка пермских войск находилась недалеко от границы Диких земель, в 100 километрах от Вологды. «Выдвигайте войска к Вологде. Сделайте так, чтобы они поверили, что мы собираемся прямо сейчас атаковать. Понял? Что передать универсалу? Передайте, что завтра мы нападем на Вологду. Пусть выдвигается. Понял? Конец связи». Экран потух, а глава Совета Перми схватил телефонную трубку. «Виктор Ильича, срочно!» «Слушаю», — прозвучал через 20 секунд низкий голос. «Насколько быстро мы можем осуществить операцию «Прорыв»?» «Если очень постараться, то через 15 часов», — после паузы ответил Виктор Ильич. «Очень постарайтесь. Вас понял». «Бомб Парамонов нам прислал порядочно. Да и мы не стали жадничать и добавили своих. А кроме этого взорвали все склады, где нашли хотя бы что-то, способное детонировать. К сожалению, бандитов было слишком много, а для покрытия всей территории мы вынуждены были разделиться. И всех прикрыть ветром от пуль я не смог. «Суки!» — выдохнул я, глядя, как затухает огонь на месте, где только что находилась тарелка с 5 моими подданными. «Все, кто закончил бомбометание, летите на восток и занимайте позицию за оградой», — командовал атакой Влад. «У кого слабые щиты, тоже туда». «Восток — это там, куда прорываются вооруженные нами пленники. На моем ББ-2 бомбы уже закончились, но, в отличие от других, мощные щиты пока позволяли действовать». «Феникс, продолжаем», — крикнул я. «Есть». Пилот заложил очередной крутой вираж, а я, заметив снизу скопление автоматчиков, запустил в них волну пламени. Вряд ли многих убил, скорее напугал и поджег, а самое главное — подлил масло в огонь, творящегося внизу безумия. «Прикрывайте пленников!» — снова раздался приказ Влада. Туда ткнул я пальцем, и Феникс снова круто изменил направление движения, а поток пламени окутал собравшихся в кучу головорезов. Не успел я порадоваться, как по защитному барьеру доски ударило сразу несколько огненных шаров и скользнула молния. «Щиты просажены на треть!» — крикнул Феникс. «Пожалуй, хватит. Бандиты поняли, откуда исходит угроза, и все активнее огрызаются. Теперь задача довести пленников до безопасного места». «Отходим к нашим!» — скомандовал я, но перед тем, как мы поднялись выше, успел ударить еще раз. Мы промчались сквозь дым и вскоре увидели зависший над лесом наш воздушный флот. Тарелки и доски располагались плотно и прикрывались воздушными потоками, а по команде останавливали порывы ветра и давали мощный залп, сносящий появляющихся в поле зрения противников. Тем временем пленники уже массово перелезали через забор. «Навскидку, 1500!» — отвлекаясь от стрельбы из пулемета, крикнул сидящий в последнем кресле Свят. «Неплохо, особенно учитывая, что стволов мы им скинули меньше. Впрочем, они уже разжились трофейными». «Бегите к лесу!» — раздался усиленный магией голос Влада. «Остановись здесь», — скомандовал я, и дальше, выцепляя среди бандитов самых сильных магов, точечно ликвидировал их жучками. «С тех пор, как универсал сбил нашу тарелку, больше его не видел», — сообщил встроенный Гинзо. «Понял, продолжаем». Отступать пришлось через 15 минут. Бандиты выстроились плотными рядами, обновили руны на своей броне и перешли в наступление. «Скорее всего, они вызвали подмогу пермяков», — крикнул Феникс. «Вряд ли у них здесь поблизости огромные силы», — ответил я. «А с севера им лететь долго. Мы успеем отойти». «Может, сгонять за клетками и начинать вывозить пленников?» — предложил Свят. «По воздуху?» «Нет, пусть лучше идут кучно». Я схватил рацию. «Влад, пошли домой несколько бомбардировщиков. Пусть возьмут по клетке и привезут еще автоматов и патронов. Надо, чтобы они добрались до Савина». «По прямой, до нас 120 километров!» — крикнул Свят, продолжая поливать все огнем. Если побегут, то с учетом передыхов завтра к вечеру будут на месте. Надо только потом им еды и стимуляторов еще подвести. Сделаем. Я ткнул пальцем вниз. Феникс, толпу, видишь? Вижу. Давай на полной скорости над ними. Что-то они слишком оборзели. Понял. Феникс заложил вираж, а мои пальцы засветились, собирая ману из пирамидки. «Трое горит, ваше императорское величество». Михаил Ильич стоял перед деревянным столом, вытянувшись по стойке смирно. «Прямо-таки горит!» — император поднял голову, но в глазах будто прожигающих советника читалась надежда. «Наши разведчики наблюдают с максимальной высоты и подробностей не видят, но говорят, что пламенем объято все, и все застилает дым. То есть акула все-таки наши бомбы не положил на склад, а использовал?» «Судя по всему, он использовал не только наши бомбы, ваше императорское величество». «Какой молодец! Что еще?» «Замечено оживление в лагерях пермских войск на севере». «Атака!» — вопросительно прищурил глаза император. «Возможно, они думают, что это мы атакуем Трою и хотят нас отвлечь». «Города готовы к обороне?» «Да, ваше императорское величество. Резервы стянуты, все деревни эвакуированы внутрь ограды, где это возможно. А на юге?» «На юге продолжается возведение баррикад. 20-тысячный резерв стоит в Ряжске и готов выдвинуться в тот город, куда пойдут войска из Трои. Также между Тамбовом и Липецком остановлено автомобильное сообщение. В узких местах дорога расширена, чтобы они могли оперативно перебрасывать силы. Если враг не преподнесет больших сюрпризов, мы отобьемся. Акулов там, похоже, их здорово потрепал, и хоть убил вряд ли много, но сомнений точно закинул порядочно. В общем, шансы есть». «Есть шансы, если враг не преподнесет сюрпризов», — резюмировал император, задумчиво глядя на карту. «Что, Миша, похоже, настал момент истины». «Так точно, ваше императорское величество». «Ясно. Свободен». Из ледяного смерча вырвалось всего три вражеских тарелки. Но их тут же накрыли огнем наши. 11 сбито, 14 отступили», — констатировал Влад. «Щиты у трех наших на нуле, у остальных серьезно просажены. Преследуем?» «Нет», — рыкнул я в микрофон. «Продолжаем сопровождение». Стычка с подоспевшим подкреплением пермяков стоила нам еще одной тарелки и двоих убитых на лишившейся щитов доске. Итого 12 человек за ночь. Самые большие потери за все время. Флот продолжил лететь над верхушками деревьев, а внизу бежали спасенные пленники. Оставалось надеяться, что мы не переборщили с привлечением внимания, и пермяки не бросят на нас весь свой флот. Впрочем, я в это изначально не верил, и дополнительная вероятность подобного расклада уменьшил недавний разговор с Парамоновым. После того, как посланник императора выслушал о спасении пленников, он сообщил, что пришло в движение войско на севере Нижегородской границы, и по всему выходило, что наша на редкость результативная атака ускорила глобальные события, и целью их явно является не Савина. «Ваше сиятельство», — раздался из рации голос Влада. «Слушаю. Наши ребята, что идут по земле, говорят, что среди спасенных есть полковник Нижегородской разведки, специально внедренный в одну из деревень. И он очень быстро подавил желание других спасенных бежать назад и пытаться спасти своих жен и детей. А сейчас просит разрешения взять отряд из них же и последовать за теми пленными, которых увели до того. У него задание — спасти как можно больше людей». «Очень интересно. Впрочем, какая мне разница? Даже если это шпион пермяков, ничего нового он им не расскажет. А если вдруг действительно крутой воин, то почему нет? Пусть берет хоть всех. Дайте им оружие, шмотки и отпустите. Есть!» Чтобы убедиться, что летающие тарелки не вернутся, мы сопровождали процессию еще около часа. А потом, оставив на максимальной высоте нескольких наблюдателей, направились в Савино. Я приземлился между усадьбой и новым домом. Вернее, между усадьбой и здоровенной кирпичной башней. 20 на 20 метров у основания и высотой в 6 этажей, возвышающейся прямо в центре Савина. Внизу, как и планировалось, располагались огромные помещения, очень плотно засаженные белыми кристаллами, а над ними комнаты для магов, состоящими одна рядом с другой трехъярусными кроватями. На двух верхних этажах оборудовали лаборатории для работы с рунами. Тут мы планировали зачаровать эксклюзивный товар, где нужна была вся мощь магии и тонкая работа в основном ювелирку, холодное оружие и сложные детали механизмов. На крышу башни мы перенесли наблюдательный пункт с телескопами, пулеметными точками, и здесь же будет пип-бой, когда он не нужен на зачистке. И самое главное, в небо уже сейчас смотрели две тарелки, способные уловить приближающиеся воздушные суда противника с расстояния в 20 километров. В подвал спуск делать я не стал и прокопал туда тоннель прямо из своей комнаты в усадьбе. И еще с вечера воспользовался новым проходом, чтобы посадить водяной кристалл. «Диана и Атих прочитали уже 2/3 словаря», — поделился радостной новостью Гинзо, когда я подходил к крыльцу. — Давай, ложись, а я начну тебе нашептывать. — А можно отнять у тебя еще минутку времени, владыка? Эбби появилась прямо на ступенях усадьбы между двумя стражами. В этот раз платье на ней было черное, но такое же в обтяжку и в пол. Макияж на лице Лимонессы соответствовал черной стрелке и такого же цвета помада. Это обязательно здесь сделать? Или можно пройти в комнату? — Можем пройти. Хранительница исчезла, и когда я открыл дверь, уже ждала меня, сидя на кровати. «Чем похвастаешься?» — спросил я, скидывая одежду. «А вы в хорошей форме, ваше сиятельство?» Вместо ответа томно пробормотала Демонесса, провожая меня взглядом до душа. «Извиняюсь, но сейчас я слишком устал, чтобы болтать о пустяках», — пробормотал я, включая воду. «Докладывай». «Поняла». Эбби тут же сменила тон на деловой. «Эй, одноглазик, помоги». «Это волшебное слово?» — спросил Гинзо, появляясь рядом с Демонессой. Он полностью повторил ее облик, только стал блондинкой и оделся не в черное, а в белое, но и грудь себе сделал на 2 размера больше. «А в глаз?» — показала зубы Демонесса. «Сама тогда показывай», — хмыкнул Гинзо и поправил длинные белые волосы. «Да чего ты?» — сразу лицо Эбби расплылось в улыбке. «Пожалуйста. О, прекраснейший из хранителей, помоги!» «Только ради Дмитрия Николаевича», — с интонацией победителя произнес Гинзо. А рядом со мной в воздухе появилось изображение Савина. Камера пролетела над домами и, приблизившись к отдаленно знакомому складу, опустилась через землю вниз. О, точно, здесь же я начал рыть тоннель в огненную усадьбу и не закончил. Летящее око нырнуло в ставший гораздо шире тоннель и очень быстро помчалась по нему. Мчалась, мчалась, мчалась, мчалась, и когда мне уже почти надоело смотреть на мелькающие в темноте стены, впереди забрезжил свет. Опа! Камера выскочила наружу и оказалась внутри огненной усадьбы. «Ты прокопала туда туннель?» Я повернулся к сияющей от удовольствия Эбби. «Ну, кто-то же должен делать что-то полезное», — улыбнулась она. 4 метра диаметром, стены прочные, как камень, но если надо сделать шире, то для моих персивалей это не проблема. Сейчас по нему смогут свободно двигаться наши телеги, так что если нужно незаметно и быстро что-то перебросить, то милости прошу». «Спасибо. Молодец». Я показал Эбби большой палец. «Но это еще не все», — тряхнула волосами Демонесса. «Гинзо». «Что?» «Покажи дальше». «Я не очень понимаю, о чем речь». «Пожалуйста, покажи дальше». «Так бы сразу». Камера снова появилась над Савино, но теперь полетела к реке. Промчалась над кирпичным заводом, а едва начался противоположный берег, снова нырнула под землю. «Здесь вход. Я делать пока не стала. Его, в принципе, можно двигать. Но ведь ты где-то там собирался поставить первую деревню на той стороне. Смотри дальше». Камера снова оказалась в туннеле и помчалась вперед, а вскоре уперлась в стену, которую очень активно грызли с 10 огромных муравьев. «Короче, не очень хорошо видно», — с сожалением добавила Эбби, «но это туннель к Лос-Сантосу. На данный момент Персивали прокопали 5 километров. Думаю, через несколько дней он будет полностью закончен. В принципе, при большом желании его можно будет провести под рекой и сразу на нашу сторону, но я пока так морочиться не стала. Заморочиться надо, интенсивно натирая себя мочалкой, я повернулся к Демонессе. Если провести тоннель под рекой, он заменит нам мост. И сразу сделай его шире, такой, чтобы грузовик проезжал. — О, узнаю Дмитрия Николаевича, — заржала блондинка. — Это не твои муравьиные делишки с узкими тоннелями. Сразу такое, чтобы минимум танк проезжал, а лучше метро. Да, начальник? — Для метро потом отдельно выроем. Эбби, сможешь? — Да, только это будет чуть подольше. Но в целом в чем проблема? Сделаем тебе, владыка, магистраль подземную от самого Савина до Лос-Сантоса. Только где там его выводить? Незаметно сделать так, что грузовики исчезают под землей и возвращаются, мы не сможем. Сделаем большой ангар. Я поговорю с Фениксом. А сильно незаметно уже не нужно. Там все свои. Поняла. Тогда буду планировать так, чтобы он закончился в месте, где в Лос-Сантосе сортируют добычу. Договорились. И спасибо еще раз. Это круто. Рада стараться. Демонесса подмигнула мне и исчезла. Несмотря на то, что меня поливали струи прохладной воды, я зевнул. Поспать просто необходимо, ведь завтра, когда я проснусь, меня будет ждать много новостей. Противостояние Нижегородской и Пермской империи вступало в решающую стадию, и почему-то я был уверен, что пермяки еще не раскрыли все карты.